Как можно было понять Черчилля? Он полагал, что война не только не поколеблет устоев империи, она их упрочит. Вот где-то по этой линии у нас с вами могут возникнуть некоторые разногласия. Подал голос Рузвельт, подал осторожно. Слова были сильными, интонация очень терпимой. И еще сказал Рузвельт несколько слов. Смысл их, как я понял, сводился к следующему. Не может быть и речи о надежном мире, если за ним не последует прогресс остальных стран. Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь покончить с Британской империей, сказал старый Тори. Представляю, что стоило ему сказать это, но он сказал не все, пожалуй. Он сказал даже не главное из того, что хотел сказать. Вот суть главного. Да, он, Черчилль, понял Рузвельта именно так, но, несмотря на это, считает, что Америка — единственная надежда империи. Да, он, Черчилль, убежден, что без Америки империи не устоять. Уместно спросить, думая так, больше того, утверждая это, что защищал Черчилль? Что он защищал в это лето 1941 года, трагическое не только для русских, но и для англичан? Правда, на британские острова уже не падали бомбы. Они падали только на Россию. Но разве от этого положение этих островов не продолжало оставаться очень тяжелым? Что защищал? Вопреки всем превратностям судьбы, он продолжал следовать логике своей жизни, железной логике, и не оставлял надежды столкнуть Америку с Россией. Джерми допил свой кофе и, встав, снял со спинки стула пиджак. Судя по всему, он почти закончил свой рассказ. «Я знаю, что вы хотите мне возразить», — произнес он, и веселые блики заиграли в его глазах. «Как человек, немного знающий русских, я сейчас попытаюсь определить, каким будет ваше возражение. Вы хотите сказать, что я идеализирую Рузвельта, не так ли? Да, вы хотите сказать, что он не так добр, как может показаться из моего рассказа. Вы даже можете сказать, что его желание покончить с Британской империей не бескорыстно. Ну что ж, пусть это будет вашим мнением. Я даже готов признать, что это мнение в какой-то мере правомерно, когда оно ваше мнение. Что же касается меня, то я смею называть себя, если не другом президента, то его доброжелателем и готов стоять на своем. В какой раз Бардин поймал себя на мысли? А ведь рассказ Джерми достаточно откровенен. Разумеется, это впечатление чисто эмоциональное, но иногда такое впечатление бывает вернее всякого иного. Но почему Джерми рассказал Бардину все это? Видно, у американца были какие-то свои интересы. Можно допустить, что он действительно старый друг семьи президента, по-своему преданный этой семье, и перед самим фактом великого лицемерия, которое сегодня явили союзники, хотел бы уточнить, где кончается Рузвельт и начинается Черчилль. Старик Джерми был провидцем и в какой-то мере точно установил все то, что хотел бы ему сказать Бардин. Но Егор Иванович полагал, что вступать с американцем в спор, да еще по столь деликатному вопросу, вряд ли был резон. К тому же в Рузвельте человеке было нечто такое, что импонировало и Бардину, а в остальном Егору Ивановичу еще предстояло разобраться. В середине мая миссия Молотова собралась за океан, намереваясь сделать остановку на Британских островах. Полет предполагалось осуществить в строжайшей тайне. Молотову было дано имя Бауэра, а самой миссии, соответственно, миссия Бауэра. В списке тех, кто сопровождал наркома, значилось имя Бардина. У летчиков была нелегкая задача — пересечь линию фронта на пути в Великобританию, а затем совершить не менее дерзкий рывок через Атлантический океан. С той довоенной поры, когда быстрокрылый моноплан Кокинаки пересек Атлантику и приземлился где-то близ Ньюфаундленда, советские летчики по этому маршруту не летали. Может, поэтому, когда возникла мысль о встрече, а она принадлежала Рузвельту, президент предложил советской миссии, направляющейся в Соединенные Штаты Америки, американский самолет. У летчиков Соединенных Штатов был опыт трансатлантических перелетов. Но Сталин сказал «нет». Для России это был уже вопрос престижа, и она не могла позволить, чтобы столь ответственная миссия, какой была миссия Молотова, направлялась в Соединенные Штаты на американском самолете. Летчиков, готовивших полет, эта задача увлекла. Они полагали, и их можно было понять, что предстоящий перелет за океан, осложненный к тому же опасностями, был событием не только для дипломатии, но и для воздушных сил. Линия фронта должна была быть пересечена в северных широтах, где в это время началась пора белых ночей. Следовательно, ночная тьма уже не могла быть для самолета защитой. Единственное спасение — высота.